Войдя, я повесил свою коробочку среди других многих даров. Наверное, мне следовало ударить в колокол, чтобы призвать жрицу, но, честно говоря, я боялся Елены и не испытывал никакого желания снова увидеть ее мертвенно-бледный лик. Я торопливо окнул пальцы священное масло и окропил черное каменное яйцо. Клавдия весело смеялась и положила на пустую скамеечку жрицы пирожок. Это было ее подношение храму. Потом мы стремительно выскочили на улицу и поцеловались. Клавдия обхватила мое лицо ладонями и ревниво спросила: «Признавайся, твой отец уже обручил тебя с какой-нибудь красоткой? А может, он показал тебе несколько маленьких девочек, одна из которых когда-нибудь станет твоей женой? Сейчас это стало весьма обычным делом». Так вот оно значит как. А я и не подозревал, зачем престарелые подружки тетушки Лилии привели с собой тех маленьких девочек, что, засунув пальцы в рот, таращили на меня глаза. Я полагал, что они пришли, чтобы полакомиться сдобным печеньем и сладостями. Я испуганно возразил: «Нет, нет, ну что ты, у отца и в мыслях нет женить меня на ком-нибудь». Ах, если бы не мой злой язык! Как же мне хочется объяснить тебе все, что я думаю, приличными и благопристойными словами, — сказала Клавдия. Не связывай себя рано брачными обещаниями. Это не приносит имя, полно прелюбодеев. Конечно, наша разница в возрасте кажется тебе сейчас слишком большой, ведь я старше тебя на 5 лет. Но с годами, особенно после того, как ты завершишь свою военную службу, она совсем сотрется. Ты ел пирожки, которые я испекла, и сам поцеловал меня прямо в губы. Это, разумеется, не означает, что у меня есть на тебя особые права, но все же позволь мне считать, что я не кажусь тебе слишком уж противной. Я только прошу тебя иногда вспоминать обо мне и не раздавать обещания другим девушкам, не посоветовавшись прежде со мной. В своих мечтах я пока не залетал так далеко, чтобы задумываться о женитьбе, поэтому ее доводы показались мне весьма разумными. Я опять поцеловал Клавдию, с удовольствием обняв ее горячее тело, и сказал: «Я охотно обещаю тебе все это, но только прошу не ходить за мной по пятам. Знаешь, мне никогда не будет интересно с глупышкой моего возраста. Я люблю тебя, потому что ты взрослая, и ты читаешь книги. И вообще, я не припомню, чтобы поэты в своих стихах описывали скучные брачные церемонии. Нет, они ведь всегда прославляют любовь, свободу и независимость, и ни словом не упоминают о домашнем очаге, а воспевают только прогулки под луной да пахучие розы». Видно было, что Клавдия совсем расстроилась. Она даже немного отстранилась от меня. «Ты и сам не понимаешь, что говоришь», — сказала она с упреком. «Почему я не могу грезить об огненно-красной накидке, шафрановой пале и поясе с 2 кистями?» Сноска. Палла — это длинный кусок ткани, надетый поверх туники, обернутый вокруг тела самыми разными способами. Край палы женщины часто набрасывали на голову, чтобы защитить волосы от уличной пыли. Это сокровенная мечта любой женщины, обнимающей и целующей мужчину. Возражения Клавдии лишь вдохновили меня на то, чтобы я крепче обнял ее и опять поцеловал в сопротивляющийся рот и в теплую шею. Но она вдруг вырвалась, влепила мне звонкую пощечину и навзрыд расплакалась, вытирала слезы ладошками. «А я-то надеялась, что ты не так обо мне думаешь», — проговорила она, схлипывая. «Вот она, твоя благодарность за то, что я ожидала от тебя только хорошего. Да ты, оказывается, способен повалить меня под первый попавшийся забор и поскорее развести мне колени, чтобы удовлетворить свою грязную похоть. Но нет, я не из таких девиц.